было значительно меньше, чем 8 лет тому назад. Убыль эта, по словам туземцев, началась лет через 5 после нашего ухода и зависит, конечно, от уменьшения количества воды, приносимой Таримом. Последнее явление те же туземцы объясняют прорывом в сторону части Кюкала-Дарьи в 40 верстах выше Айрылгана, а еще и тем, что ныне с умножением земледелия в оазисах под Тяньшанем и Куэнлюнем больше требуется верховой таримской воды для орошения полей. Впрочем, периодическая прибыль и убыль воды, как в Тариме, так и в Лобноре, замечена здешними стариками-туземцами. Да, кроме того, описываемое озеро постоянно, хотя и медленно, уменьшается в своих размерах, другими словами, усыхает. Об этом явлении наглядно свидетельствуют большие солончаки, облегающие тот же Лобнор. В особенности обширны, по словам туземцев, эти солончаки на северо-востоке озера, где они уходят от последних тростников за горизонт. Здесь местами соль лежит, как говорят, большими кучами. Воды пресной нет, нет также и подножного корма, следовательно, обойти вокруг Лобнора хотя бы на верблюдах очень трудно. Тарим, как вышеупомянуто, пробегает рекой вдоль всей западной половины Лобнора. В 1877 году я проехал здесь в лодке до деревни Каракурчин, за которой река вскоре исчезает, но даже и перед этим исчезанием русло ее резко обозначено. И имела от 3 до 4 сажен ширины при глубине от 7 до 10 футов. Ныне лобнорское течение Тарима несколько изменилось. Именно в верстах в 3-4 ниже деревни Кумчапкан лобнорцы прокопали в 1878 году канаву, в которую хлынула большая часть таримской воды. Вскоре канава эта была размыта в глубокое русло, имеющее до 10 сажен ширины при весьма быстром течении. Пробежав таким образом менее полуверсты, новый рукав Тарима образовал по направлению к деревне Уйтун на месте голой песчаной площади озеро верст до 12 в окружности при глубине от 3 до 5 футов. Ради такого уклонения в сторону значительной массы воды и ее большого испарения на обширной площади нового озера, затем вследствие уменьшения общего количества воды, приносимой к Лобнору Таримом, русло этого последнего вниз от описанного прорыва ныне сузилось против 1877 года вдвое, местами даже втрое. Так что до деревни Каракурчин теперь можно пробраться только в маленьком челноке. Помимо Тарима, озеро Лобнор не имеет других притоков, хотя в древности сюда, быть может, добегали вытекающие из соседнего Алтынтага речки Джахансай, Курганбулак и Джасконсай, ныне теряющиеся в почве по выходе из гор. Джахансай-Дарья и ныне лишь верст на 25 не добегает до Лобнора. Что же касается до предположения о существовании другого Лобнора в прямом направлении Тарима к востоку от заворота при устье Уген-Дарьи, как о том высказался в 1878 году барон Ритгофен, то, помимо возражений мною тогда представленных, мы подробно расспрашивали теперь на этот счет лобнорцев, и они единогласно давали ответ отрицательный, объясняя при том, что, насколько доходят местные предания, обитаемое ими озеро всегда было на нынешнем месте. Лобнор — пример блуждающего озера. В маловодные периоды оно распадается на несколько водоемов или даже пересыхает. Его флора. Относительно своей флоры и фауны Лобнор представляет еще большую бедность, нежели сам Тарим, который также далеко не может похвалиться обилием и разнообразием органической жизни. В особенности бедна флора описываемого озера. Правда, оба раза мы были здесь ранней весной, когда растительность почти еще не пробуждалась, но, по всем данным, и летом на Лобноре едва ли можно найти среди растений особенно лишнее против того, что состоит налицо зимой. Тем более, что в других частях Таримского бассейна, именно в апреле 1877 года на всем Нижнем Тариме и в апреле же 1885 года на Черченской реке, мы почти ничего не могли собрать для своего гербария. Вот список найденных нами на Лобноре растений. В самом озере тростник, наиболее здесь обильный, ситовник, который часто растет по неглубоким озеркам, куга, также довольно обыкновенная, водяная сосенка, частуха и ряска, встречающаяся лишь изредка. По берегам и ближайшим окрестностям солянка, нередко сплошными площадями, ситник в меньшем количестве и кое-где карелиния каспика. Затем кустарники кендырь, может быть, есть и пиктум, из волокон которого туземцы ткут холст для своей одежды, тамарикс и холостахис каспия. При первом на Лубнор путешествии это растение ошибочно было принято за саксаул, на который весьма походит. Кроме того, для Лубнора тогда поименован был бутомус, которого ныне мы не нашли. Всего, следовательно, 9 видов трав и 3 или 4 вида кустарников. Фауна. Фауна Лубнора, как и во всей Таримской котловине, много сходствует, по крайней мере, относительно млекопитающих и птиц, с фауной западного Туркестана. Несмотря на то, что обе эти страны разделяются громадным Тяньшанем. Отчасти та же фауна заключает в себе виды, общие для всей Гоби, но существенно разнится от соседней фауны Тибетского Нагорья. Затем имеет немногие виды, специально ей свойственные. Как, например, степная крыса, песчанка, таримская саксаульная сойка, фазан и другие. Колючки, туграки и джиды, тополи лох, обыкновенных по Тариму, на Лубноре нет вовсе. При этом нужно заметить, что зоологические изыскания в Восточном Туркестане произведены до сих пор лишь урывками, следовательно, не могут считаться достаточно полными. Хотя, с другой стороны, однообразие физических условий всей равнинной части Таримского бассейна не сулит значительных добавлений к тому, что уже здесь найдено среди позвоночных животных. Относительно млекопитающих озера Лубнор, да и весь внегорный бассейн Тарима, весьма бедны как числом видов, так и большей частью и по количеству экземпляров. Главная тому причина – крайнее однообразие и пустынность страны. Вот список диких млекопитающих Лубнора. Летучая мышь, еж, кутора, ласка, выдра, нами недобытая, но которую хорошо знают туземцы, волк, лисица, тигр, 2 вида дикой кошки, степная крыса, 2 вида песчанок, мышь, заяц, кабан, дикий верблюд, марал, харасульт. Всего, следовательно, 19 видов. Для других частей восточной половины Таримского бассейна сюда пока прибавится только летучая мышь, тушканчик, песчанка и, быть может, новый вид зайца, найденного нами на Охотандарье. Из домашних млекопитающих, частью на Лубноре и всюду по оазисам восточного Туркестана встречаются собака, кошка, лошадь, осел, мул, верблюд, изредка рогатый скот, коза и овца. Кроме того, китайцы кое-где завели ныне свиней. Орнитологическая фауна Лубнора сравнительно богаче, чем по другим классам млекопитающих, но опять-таки она та же самая, что и для всей восточной части Таримской впадины. Здесь за оба путешествия нами найдено 134 вида птиц, располагающихся следующим образом по отрядам. Хищные – 21, воробьиные – 50, кричащие – 2, голубиные – 4, куриные – 3, голенастые – 26, водяные – 28. Из этого общего числа лишь 25 видов оседлы, более 10 видов являются на зимовку, до 60 видов остаются большим или меньшим количеством особей гнездиться. Остальные бывают только на пролете. Приведенные цифры могут быть приняты лишь приблизительно, ввиду неразработанности пока добытого орнитологического материала. Из числа зимующих пернатых обильный на Тариме лишь черногорлый дрозд. Остальные попадаются в незначительном количестве. Причина этому – недостаток корма. В оазисах зимовых птиц больше, но все-таки мало сравнительно с тем, на что, по-видимому, можно рассчитывать при бесснежье и теплой здешней зиме. Относительно весеннего пролета на Лубноре будет подробно рассказано в следующей главе. О птицах гнездящихся поговорим попутно при дальнейшем описании путешествия. Здесь же назову только наиболее характерные для Лубнора и Тарима виды из оседлых пернатых. Список птиц для Нижнего Тарима и Лубнора, по данным, добытым в первое мое здесь путешествие, помещен в моем отчете от Кульджиза Тяньшань и Лубнор. Необходимо только сделать теперь в нем некоторые исправления. Именно вместо «Podocus tariminus» следует поставить «Podocus biddulfi», вместо «Miauphonius timminski», неправильно определенного по молодому экземпляру, «Mirula maxima», вместо «Passer amodendri» – «Passer stolitskaya». Еще прибавить следует случайно пропущенного «Phasianus insignis». Притом нужно оговорить, что список пернатых для восточной части Таримского бассейна в нынешнее наше путешествие значительно пополнялся. В тростниковых зарослях всюду в изобилии встречается усатая синица и 2 вида камышовой овсянки. По окраинам тех же тростников обыкновенно держится фазан. На солончаках встречаются стайки маленьких жаворонков, между тем как крупный хохлатый жаворонок держится предпочтительно жилых мест. Здесь и наш полевой воробей, вместе со своим собратом, который живет также в тростниках Лобнора и в Туграковых лесах.